Сквозь дым и пепел с копотью, распотрошенным птичьим пером, прилипающее к лобовому стеклу, парня привезли на место боя. И это уже было не преувеличение. На обочине трассы догорал бензовоз, а точнее то, что от него осталось после взрыва многотонной цистерны, искореженные стальные куски и обломки разорванных сплавов алюминия разлетелись черт знает куда. Бензовозная оранжевая крышка с запорами и дыхательным клапаном стояла посреди дороги вместо запретительного знака. На другой обочине лежал убитый лось, обломив рога в момент падения. Сахатый напоролся на пулеметную очередь, когда выскочил из придорожных кустов, откуда выгнали его 2-3 шальные пули, перекусившие ветки рядом с головой Сахача. Кровь на боку засохла сургучом, дыры от пуль облепили зеленоголовые мухи. И тут же крутилась черно-белая мухоловка, точно испачканная сажей. Над дорогой пахло гарью, мазутом. Голубовато-мертвенное дымное облако наплывало на солнце, которое вдруг превращалось в подобие полной луны. Безобразные тени растягивались по земле. Милицейская машина остановилась в укрытии за деревьями, откуда вышел Пустовойтов. Лицо его, бледноватое, осунувшееся, выглядело решительным и даже храбрым. Глаза сверкали азартным блеском, треугольные ноздри то и дело раздувались. На нем был черный костюм, белая рубаха с галстуком, сверкающим дорогой заколкой. Строгий этот наряд, довольно странно выглядевший в этих военно-полевых условиях, был уже слегка подпорчен. Плечо пиджака, будто испачкано известью, прислонялся к березам. Белая сорочка на воротнике чернела кривой полосой, оставшейся от копоти. Новые, недавно сияющие туфли смотрелись уже как старые, избитые на кремнистых дорогах. Подойдя к племяннику, Семен Азартович, глядя прямо в глаза, крепко пожал ему руку и вкратце изложил суть дела. «Выручай!» – глава района кивнул подбородком. «Видишь, какое тут Мамаево побоище!» «Дядя, я что-то тебя не очень понимаю», – признался племянник, глядя в сторону Мамаево побоища. «А что тут понимать? Какой-то псих засел на чердаке и поливает из пулемета». Пустовойтов заторопился, занервничал и потому, должно быть, взял неверный тон. «Ты что, не видишь? Разуй глаза! Или тебе надо, чтобы горы трупов громоздились по всей дороге?» «Мне это не надо, дядя», – жестко сказал спортсмен, машинально вынимая из кармана заграничную зажигалку. «А тебе что надо от меня?» Многочисленные сытые мухи, гроздьями отлетая от убитого сахача, иногда кружились над головами людей. Пустовойтов, отгоняя муху от лица, закурил и машинально пачку протянул племяннику. Парень молча отказался, пряча зажигалку в карман. «Давай в сторонку отойдем», глубоко затягиваясь, предложил Пустовойтов, покосившись на милиционера, стоящего неподалеку. Они удалились к трем раскидистым соснам, стоящим на особицу. Под ногами затрещали сухие шишки. «Значит, смотри, племяш, план вот такой». Пустовойтов показал на легковушку в кустах. «Сейчас ты садишься в машину, и тебя обходными путями привозят на колокольню. Там тебя ждет винтовка с оптическим прицелом. Хорошая винтовка, классная, можно сказать». «Винтовка на старой колокольне?» – удивился Зимин. «Откуда она там? С гражданской войны?» «Сюрприз хотел сделать», – признался Семен Азартович. «Купил тебе в подарок, когда узнал, что ты за границей Золото выиграл. Изумленно покачав головой, племянник хотел рассказать, что выбор винтовки для стрельбы в биатлоне – это целая наука. 2 года назад личный тренер Зимина специально ездил в Германию, в город Ульм, на завод какой-то фирмы, где производят винтовки. Там из нескольких десятков оружейных стволов, в соответствии с определенными требованиями, сначала отобрали 2 лучших ствола, потом самый лучший. А потом Московский комитет по физической культуре, спорту и туризму перечислил в Германию деньги, и деньги немалые. Потом эту стандартную винтовку Зимин подпиливал, подлаживал под себя. Дядя вряд ли знал всю эту кухню. Купил, наверное, что подвернулось под руку, что подешевле, на уток охотится. Спасибо, конечно, без особого энтузиазма поблагодарил Зимин. Только зачем эти хлопоты? Сюрприз, говорю, хотел сделать. Пустовойтов заметил испачканное плечо и, поплевав на ладонь, машинально попробовал березовую известку оттереть. Думал тебя в гости пригласить и там вручить в торжественной, так сказать, обстановке. А получилось вон как в боевой обстановке. Но кто бы подумал. Давай, племяш, давай. Оттуда его можно запросто снять. Я уже ездил, проверял. Кого? Племянник нахмурился. Кого ты хочешь снять? «Преступника!» Разгоряченный Пустовойтов с трудом сдержался, чтобы не накричать на тупого племянника. «Надо его срочно обезвредить, понимаешь? Иначе тут будет, как на Курской дуге. Отряд из города когда еще приедет?» «Да и нет у них мастеров. Ты же их всех переплюнешь. Ни для кого не секрет, что биатлонисты лучшие снайперы. Выручай, племяш». «Давай, пока он тут не накрошил капусты!» Польщенный тем, что биатлонисты – лучшие снайперы, Зимин усмехнулся краешком губы. «А кто там?» – спросил он, оборачиваясь. «Кто воюет?» «Да черт его знает!» Пустовойтов резко поправил галстук. «Вроде бы стреляют из дома Стародубцева». «Да?» «А мне сказали, что Стародубцев должен быть сейчас в Москве, золотую звезду получает». «Должен». Пустовойтов сплюнул, посмотрев на горелые останки бензовоза. «Видишь, как он геройствует? Да и вообще, какая разница, кто там стреляет? Потом разберемся. Давай скорее в машину, тут каждая минута дорога». Напрягая желваки на широких скулах, Зимин решил сказать, что он спортсмен и стрелять по человеку не намерен. Но в это время вдалеке снова где-то заработал пулемет, раскидывая дробное эхо по окрестности. Над головами по синичьи просвистела вереница пуль. С деревьев, стоящих поблизости, полетели ветки, посыпалась кора. Инстинктивно пригибаясь, Пустовойтов и Зимин испуганно притихли, оказавшись возле одной и той же сосны, только с разных сторон. Посмотрели друг на друга и отвернулись. Зимин в это мгновение мрачно усмехнулся. «Вот это он придумал, дядя! Ну не дурак ли?» И Пустовойтов запоздало спохватился. «Эх, не надо было привозить его!» Теперь Семен Азартович уже и сам прекрасно понимал, что спорол горячку, но кипучая натура его ни минуты не могла находиться в простое, вызвав племянника по тревоге и вскоре осознав, насколько это глупо заставлять мастера спорта стрелять не по мишени, а по живому человеку, твердолобый Пустовойтов не думал отступать. Не привык он пятиться, не тот характер. Ну, выходя из-за сосны, спросил Пустовойтов, глядя в упор на племеша. Теперь ты понял, чем тут пахнет? Понял, многозначительно ответил Зимовий, продолжая стоять за сосной. Уголовным кодексом тут пахнет, дядя. Ты под статью меня собрался подвести? Я всю ответственность беру на себя. Пустовойтов кулаком постучал по галстуку. Я тут глава района, а не хрен собачий. Ну и стреляй тогда сам. Зимин повысил голос. А я не буду. Значит, по другой статье пойдешь. Пустовойтов тоже повысил голос. Племянник растерялся. Как это? По какой такой другой? А как пособник? Ха! Зимовий сплюнул в сторону. Смеешься, дядя? Ага, теперь самое время. Глава района стряхнул с пиджака мелкую сосновую кору. Чего ты в самом деле? Ты же снайпер. Я ж тебя прошу как человека. Зимовий тяжело вздохнул, тоскливо посмотрел на небеса. В том-то и дело, что я, как человек, не могу в человека стрелять. Не обучен. А ты стреляй в мишень. Дядя, биатлонист неожиданно улыбнулся. Как ты не поймешь, стрелять с дистанции в 50 метров по электронной мишени – это одно. А стрелять с дистанции в 1 километр по живому человеку, а он стреляет не по живым, по мертвым, что ли? Да я-то здесь при чем? Да при том, что ты трусишь. Я не трушу. Зимин, задетый за живое, рассердился. Не надо, а я говорю, трусишь. Ты посмотри назад, у тебя там заячий хвостик трясется. Пустовойтов, кажется, нащупал слабину в характере племянника. Стал давить на самолюбие. А если не трусишь, так давай, докажи, будь мужиком. Дядя, ты на арапа меня не бери, а я говорю, докажи, если ты. Перепалка эта длилась несколько минут. Потом Семен Азартович растратил свой азарт. Устало вздыхая, он вышел из-за деревьев и озабоченно уставился в ту сторону, откуда должна была приехать районная милиция. Облако пыли порой поднималось под берегом. Видно, там пробиралась машина. Ну так что, назад поедешь? У костерка будешь сидеть? Угрюмо спросил Пустовойтов. Или, может, все-таки прокатишься до колокольни? Да уж какой костерок, вслух подумал Зимин, чиркая зажигалкой. Теперь уж покоя не будет. Ну ладно, прокачусь до колокольни. Только так, для интереса. А потом пускай меня отвезут, куда я им скажу. Договорились? Ну, ясное дело. Давай, племяш, не подкачай. Я все беру на себя. Погоди, я ничего не обещаю. И не надо, племяш, время дорого. Семен Азартович обнял спортсмена, одетого в фирменную куртку, с надписью «Руссиа» на спине и на груди. Тебя обнимаешь теперь, как будто всю Россию берешь в охапку от Мурманска до Владивостока, пошутил глава района, провожая Зимина до машины. Ну, все, племяш, ни пуха, ни пера. Иди ты, дядя, Зимовий зубами скрипнул. К черту! Откровенно говоря, ни новая винтовка, ни расстояние не смущали биатлониста. Зимин запросто мог бы выстрелить из чужой винтовки и не промахнуться даже на приличном расстоянии. Он это уже делал. И делал, нужно заметить, под хмельком. Они тогда поспорили с друзьями, на даче у которых оказалось снайперская винтовка для бойцов специального назначения. Зимин первый раз ее видел, винтовку, и все-таки поспорил на веселе. Поставили свечку, зажгли золотой фитилек. Расстояние было солидное, метров 200, в 4 раза дальше, чем в биатлоне. И все-таки Зимовий, находясь на кураже, с первой пули свечку погасил. Да в том-то и загвоздка, что человек не свечка. Хотя все это, между нами говоря, демагогия, болтовня. Было дело, и в людей биатлонисты запросто шмаляли, гасили, не моргнувши глазом. Это они, биатлонисты, в свое время отличились в Приднестровье, в Нагорном Карабахе, в Дагестане, в Чечне. И не только парни отличились, даже девушки. И все эти снайперы там получили баснословные деньжата взамен олимпийского золота.